Часть вторая. Распад. Снос нашего общежития запланировали на середину мая. Я не знаю, что так ускорило процесс принятия этого решения. Интерес администрации города к участку земли, на котором оно стояло. Действительно плачевное и даже опасное состояние здания. Или все же невероятная бюрократическая мощь шапоклячки, для которой беготня по инстанциям и ежедневный сбор подписей жильцов под разными жалобами и заявлениями стал смыслом жизни. Тем не менее, со своей работой она справилась на отлично. О положительном решении администрации города мы узнали под самый Новый год. В конце декабря шапоклячка устроила внеочередное собрание на улице и торжествующим голосом зачитала текст с какого-то листа, аккуратно вставленного в файл. Наверное, она ожидала бурных аплодисментов в конце своей речи. Но люди так устали от всех этих бесконечных подписей, сборов документов и заявлений, визитов представителей различных организаций, осмотров комнат и прочих бюрократических заморочек, что у них просто не осталось сил на выражение своих эмоций. Новость о сносе встретили сдержанно. Каждый понимал, что это только начало пути, и что этот путь будет нелегким и небыстрым. К тому же каждый из нас вдруг ощутил на себе мрачное объятие неизвестности и неопределенности, которые непременно появляются в тот момент, когда заканчивается пассивное ожидание какого-то события, и на его смену приходит неотвратимая реальность. Эйфория от одного только осознания возможности сменить место жительства давно уже сменилась тревожными мыслями о том, какую комнату выделит город взамен старой, в каком районе будет находиться новое общежитие, как будут оценивать стоимость комнаты в случае принятия решения о денежной компенсации. И что делать с этими деньгами, а самое главное, где им придется жить до перечисления денег. «Со сносом понятно, а по поводу нас что решили, когда выселять будут?» — выкрикнул кто-то из собравшихся. Жильцы одобрительно зашумели, поддержав спросившего. «Сразу же после новогодних праздников мы будем решать этот вопрос в индивидуальном порядке», — ответила шапоклячка. «Нужно будет написать еще одно заявление от каждого собственника. Конечно же, это не гарантирует, что все наши пожелания будут выполнены, так как все будет зависеть от наличия объектов недвижимости, которые сможет предоставить нам город. Поэтому, скорее всего, большинство из нас получат денежную компенсацию по рыночной стоимости наших комнат». «Зашибись!» — буркнул кто-то рядом со мной. «Жили себе нормально, устроили сами себе проблемы». «Кто устроил? Магазину спасибо скажите. Не было бы его, жили бы и дальше здесь». «Кстати, а что с магазином? Собственник не хочет нам тоже компенсацию выплатить. Из-за него же приходится переезжать». «Нет», — отрезала Шиповалова. «Таких компенсаций не предусмотрено. Скорее всего, будет суд, но даже в случае положительного решения он заплатит штраф только в бюджет». «Нормально», — присвистнул Мишаня. «По его тупости люди жилья лишаются, а получается, что он нам ничего не должен». «Вы можете подать иск в частном порядке», — устало выдохнула Шаповалова. «Но мне сказали, что вряд ли что-то из этого выйдет. А вообще, чтобы вы знали, сроки расселения из аварийного жилья прописаны в законодательстве, и они ограничиваются 12 месяцами. Но люди ждут годами, пока до них дойдет очередь. Мы же добились того, что расселение пройдет максимально быстро. И это уже большая победа». Она замолчала, видимо, ожидая какой-то похвалы от нас. Ведь все понимали, что фраза «мы добились» является ничем иным, как тактичным напоминанием о том, что именно Шаповаловой мы обязаны таким быстрым решением вопроса, что, безусловно, было правдой. «А бабку нашли?» Не вовремя вспомнил о пропавшей соседке Мишаня, прервав триумф шапоклячки. «По поводу Тамары Васильевны пока известий нет», — вздохнула Надежда Ивановна. «А участковый приходил?» «Ой, это недоразумение какое-то, а не участковый. Телефон постоянно отключен, а двери в пункте закрыты». «Ну, наверное, человек бабульку ищет круглосуточно», — хохотнул Мишаня. «Вот как получается, чтобы найти пропавшего человека, нужно сначала подать в розыск участкового». «Это точно», — мрачно кивнула Шаповалова. «Я-то его нашла, он даже приезжал к нам в общежитие. Фамилия у него еще такая... птичья». «А, Скворцов. Покрутился, бумажки какие-то в папке поперебирал. За ручку двери подергал и ушел». «И все?» «Я спросила, что нам делать? У нас выселение на носу, а собственника нет. Не можем же мы вот так взять и уехать». «Я могу», — пожал плечами Мишаня. «И я могу», — поддержал его кто-то из присутствующих. «Надежда Ивановна, вы ему сообщили о ситуации? Вот пусть и занимается, давайте к делу». «Да подождите», — одернул жильца Мишаня. «Что сказал-то участковый?» «Сказал, что если собственник не найдется до выселения, то комнату нужно будет вскрывать. Но без него это делать нельзя. Нужно будет ему позвонить». «Так вы уже сейчас начинаете звонить, чтобы к тому моменту дозвониться?» «Да хватит уже про эту бабку!» Снова возмутился кто-то. «Давайте по делу. Какие еще документы от нас потребуются?» После окончания собрания люди медленно расходились по комнатам, негромко переговариваясь. Долгожданная общая победа почему-то не повергла нас во всеобщую эйфорию. Каждый думал о том, что же будет дальше. Кроме Мишани. Он шел рядом со мной и бубнил мне на ухо варианты всевозможных расправ над собственником злополучного магазина. Решив не участвовать в обсуждении длины заточенных колов и мест, куда их можно засунуть, я проскользнул в свою комнату и закрыл за собой дверь. Комната встретила меня настороженно. Я будто кожей ощутил ее немой вопрос. «Ну что там? Снесут?» Не включая свет, я развалился на кровати и впервые в жизни подумал об общежитии как о живом существе, со своей судьбой, своими мыслями и переживаниями. Бред, конечно же, но почему-то мне стало его по-человечески жаль. Глупо думать о коробке из кирпичей как о чем-то, что может мыслить и чувствовать. Но сейчас мне даже захотелось как-то успокоить его, пожалеть. Я провел рукой по стене, но тут же отдернул ее, удивившись своей впечатлительности. Хотя чему удивляться? Вот общежитие, небольшой трехэтажный дом. Кто его построил? Живы ли эти люди? Вряд ли. А он еще жив. Как и многие дети, он пережил своих родителей. Самый обычный дом, многокирпичный и многооконный. Пройдешь мимо него днем и не заметишь. Серый, обшарпанный, неприглядный. Дом и дом. Днем он спит, а просыпается вечером. Когда темнота опускается на город, он начинает поедать людей, которые сами радостно бегут в его подъездную пасть. А затем, насытившись, он открывает глаза. Сначала один глаз вспыхивает светом, за ним еще и еще. И вот перед тобой уже и не дом вовсе, а многоглазое ночное существо из старых сказок. Оно смотрит в темноту светящимися глазами, что-то высматривает, о чем-то думает. Как узнать, о чем думают чудища? Очень просто. Нужно заглянуть в их глаза. Глаза — зеркало души, они все расскажут. Но нам с детства говорят, что это неприлично заглядывать в глаза ночных чудищ. Они этого не любят. Мне бы тоже не понравилось. И как же тогда узнать его мысли? О чем оно думает, всматриваясь в темноту десятками своих светящихся глаз? Что оно там видит, о чем размышляет? Можно лишь догадываться. Вот в том глазу маленькая микросемейка из трех человек. Этот глаз светит тускло, здесь выключен основной свет и горит лишь ночник. В нем живут Романовы. Наташка укладывает спать маленькую Верку, Коля, как всегда, пытается ее развеселить, строя смешные рожицы, чем вызывает недовольство своей жены. Она хочет поскорее уложить дочь и самой забыться после трудного дня. Но она не уснет. Когда Верка засопит, она посмотрит на Колю и спросит: «Коль, а где мы жить-то будем?» Коля вздохнет и протрет лицо ладонью, затем посмотрит на Наташку и скажет ей что-нибудь успокаивающее. Или глупо пошутит. Например, скажет, что жить они будут в коробке из-под холодильника. Он это может. Наташка толкнет его в плечо и отвернется на другой бок, а затем долго будет смотреть в окно. Этот глаз смотрит на мир с тревогой и беспокойством. Другой глаз светит ярко, будто бы даже подмигивает. Здесь неунывающий Мишаня, развалившись на своем диване, смотрит какой-нибудь фильм и ковыряется в пачке из-под чипсов здоровой рукой. Он не любит долго рассуждать о будущем. Он вообще не особо склонен к какой-либо рефлексии. Как будет, так будет. Чего суетиться? Он уже забыл и о казни собственника магазина, и о скором переселении, и о сносе общежития. Сейчас он погружен в историю, разворачивающуюся на экране телевизора. Все остальное — потом. А вот этот глаз неяркий, в нем видна любовь, ну или хотя бы забота двоих друг о друге. Они лежат в кровати, и им хорошо и спокойно. Мне кажется, что Короткова всегда читают какую-нибудь книгу перед сном. По очереди. Сначала он, затем она, затем снова он, пока слушающий не уснет. Этот глаз смотрит в темноту сквозь пелену штор, будто прикрыв веки. Вряд ли он вообще сейчас что-то видит. Его взгляд направлен внутрь себя, а внешний мир его совсем не интересует. А вот еще один глаз горит. Там на стуле сидит Самохин и слушает музыку, представляя, что с ним разговаривает Бог. О чем он думает, известно одному лишь его собеседнику. Возможно, что о своем автобусе или о шапоклячке. А может, он выстраивает четкий план действий своего переселения. Мне кажется, что у него всегда и на все есть четкий план действий. Этот глаз смотрит в темноту задумчиво, но сосредоточенно и напряженно. А здесь пожилая женщина поправляет одеяло на своем таком же пожилом муже. Это комната Лужицких. Геббельс выжил после инсульта, но стал совсем другим, замкнутым и молчаливым. Теперь он редко появляется на кухне и уже совсем не достает жильцов своими рассуждениями о политике. Его даже на собрании не было, присутствовала только его жена. В этом глазу и забота, и нежность, и понимание скоротечности жизни. Он смотрит в темноту сквозь кружевной тюль так, будто бы и нет никакой темноты. Будто пытаясь насмотреться напоследок на этот мир, запомнить его таким, какой он есть. В соседнем глазу идет работа. Шаповалова разбирает и раскладывает по папкам какие-то бумажки, документы, заявления и списки. Дужка очков постоянно спадает с ее длинного носа, но шапоклячка тут же поправляет ее машинальным движением и продолжает свое дело. Взгляд этого глаза тверд и сосредоточен. А вот этот глаз смотрит на мир не так, как все. За его оконной роговицей стоит художник и смотрит на холст. Он то подходит к нему ближе, то отдаляется и бросает взгляд от противоположной стены. Затем берет кисть, делает пару взмахов, и все повторяется вновь. Потом Неврубель застывает и долго о чем-то думает, вытаскивая из своего подсознания образы, чаще всего понятные ему одному. Он смотрит на мир сквозь пелену своих видений, его взгляд цепок, но в то же время мутен. И сколько таких глаз у этого чудища? Можно пересчитать, но зачем? Одни вспыхивают, другие гаснут, третьи еле светятся. Какие-то не загораются никогда. Чудище смотрит в темноту. Оно знает, за тьмой нужно следить, ее нельзя подпускать к себе. Ведь оно само живо только до тех пор, пока горит хотя бы один глаз. Стоит им всем одновременно закрыться, потухнуть, как и думать станет не о чем. В этот момент чудище и погибнет. Сколько их таких, старых, грязных, с пустыми глазницами и выбитыми глазами? Одиноких, покинутых всеми. Жалкое зрелище. Выходит, что и я часть этого чудища. Моя комната, я, свет из моего окна, все это мысли одного большого существа, создание которому осталось жить совсем недолго. Жалко его. Совсем скоро все мысли разбегутся кто куда, а это будет обозначать только одно — чудище умрет. И кажется, оно уже это поняло и приняло. Не бойся. Зачем-то сказал я вслух и снова провел ладонью по стене. Интересно, как бы отреагировала Аля, увидев такое проявление нежности к кирпичу и цементу? Наверное, посмеялась бы. А может, даже не улыбнулась, а обняла меня и сказала бы, что тоже часто представляет неодушевленные предметы живыми, и что это вполне нормально для человека, у которого есть душа. Аля. Мы встретились с ней в кофейне через неделю после того телефонного разговора, в котором она призналась мне о том, что у нее есть сын. Это была тяжелая встреча. Нам обоим пришлось пораньше уйти с работы, потому что другого времени для встречи у нас теперь не было. После окончания трудового дня она ехала в садик, чтобы забрать сына, а затем шла с ним домой. У нее здесь не было никого, с кем она могла бы его оставить на время. «Почему ты не хочешь меня с ним познакомить?» Первое, что спросил я ее после того, как нам принесли кофе. «Потому что тебе это не нужно», — глядя мне прямо в глаза, ответила она. На секунду мне показалось, что это был скорее вопрос, чем утверждение. Будто бы она хотела, чтобы я переубедил ее в обратном. Но я помедлил с ответом на какую-то долю секунды, и этого хватило, чтобы она удостоверилась в своих предположениях. Она кивнула, будто бы подтверждая свои домыслы, и слегка улыбнулась. «Филипп, я все понимаю. И ты все понимаешь. Мы с тобой взрослые люди, правда же? Мы взрослые?» «Взрослые», — подтвердил я. «Тогда давай пропустим этот разговор, в котором ты будешь меня убеждать в том, как ты мечтаешь познакомиться с моим сыном, а я буду делать вид, что верю тебе. Просто я хотел сказать, что... А еще ты не будешь вздыхать, хвататься за голову и говорить, что если бы я рассказала тебе о нем сразу, то все могло сложиться по-другому». Именно это я и собирался сделать, но вместо этого лишь молча кивнул, соглашаясь с ее предложением. «Знаешь, Филипп...» После недолгого молчания произнесла она. «Ты очень дорог для меня. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты переступал через себя и делал что-то, чего тебе делать совсем не хочется. Да, я понимаю, что все это звучит и выглядит как в дешевых сериалах, но это так. Для меня важно твое «я», настоящее, не искусственное, которое ломается, потому что так надо. Ведь именно таким я тебя и полюбила». Она вскинула на меня свои огромные глаза, будто испугавшись своих слов, а точнее, последнего слова. И только тогда я понял, что она никогда не произносила его по отношению ко мне до сегодняшнего дня. Я хотела сказать... Впрочем, это я и хотела сказать. Что уж там. Может, все-таки познакомишь меня с ним? Нет. Решительно покачала она головой. По крайней мере, не сейчас. «Филипп, давай не будем устраивать фестивали снисхождений. Ты же помнишь, о чем мы с тобой когда-то договорились. Мы говорим друг другу только правду». «Конечно. Я и не пытаюсь тебя обмануть». «Ты пытаешься обмануть меня. И ты это прекрасно понимаешь. Ты молодой парень, у тебя есть девушка, у вас все относительно хорошо. Ты даже пытаешься намекнуть ей на какой-то новый этап отношений, возможно даже, что думаешь о детях и прочих прелестях совместной жизни. А она вдруг вываливает на тебя свое прошлое. К тому же еще и говорит о том, что о детях можно не беспокоиться, уже есть. Вот он. Знакомься, заботься и относись к нему как к своему родному. А еще забудь о всяческих свободах, ведь у тебя теперь есть ответственность. Вряд ли ты мечтал о таком развитии событий, правда же? Ну чего ты плечами пожимаешь? Так и есть, это факт. Она внимательно посмотрела на меня, а затем положила свою ладонь на мою. Ты боишься показаться слабым, Филипп, я знаю. Но в этом нет слабости. Со мной ты можешь не бояться быть собой. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. И то, что ты не хочешь сейчас брать на себя эту ответственность, это нормально. Просто знай, что я тебя понимаю. Ты думаешь, что я посчитаю тебя никчемным мужчинкой? Нет. Она улыбнулась. Я не из числа этих самовлюбленных дурочек. Что же мы будем делать? Выдавил я из себя. Пить кофе. А потом? Жить дальше. Она посмотрела на меня своим искристым взглядом, по которому я так соскучился. Он означал, что самая тяжелая часть разговора окончена, и передо мной снова та самая Аля, которую я знал до телефонного разговора. И как мы будем жить? Главное не начать фотосинтезировать. Слушай, а если бы тебе пришлось быть овощем, каким бы ты стал? Аль, ну хватит тебе уже, давай учиться относиться к жизни проще. Так что, огурцом? Баклажаном? Помидором? Редиской. Редиска — это не овощ, это корнеплод. Наверное. Хотя я не разбираюсь. Да не хочу я быть никаким овощем. Она посмотрела на меня серьезным взглядом. Это правильный выбор. Наверное, это только в фильмах и книгах главные герои всегда представляются мужественными, отважными, справедливыми, непоколебимыми и ответственными мужами. Но я не был супергероем. Я был и остаюсь обычным человеком, которому свойственно ошибаться, бояться, сомневаться, вследствие чего делать иногда неправильный выбор, уходить с пути, прятаться от опасности и ответственности. Да, это не красит меня, но я такой. Я обычный человек со своими страхами. И с этим ничего не поделаешь. Как и многие другие люди, лежа в кровати перед сном, я представляю себя тем самым киношным героем, мечтающим о подвиге, где я спасаю какого-нибудь человека от смерти, или становлюсь вдруг самым справедливым и ответственным человеком на Земле. Я хочу таким стать. Я верю в то, что когда-нибудь я сделаю что-то в своей жизни, что заставит меня гордиться собой, что даст мне повод в конце своей жизни подумать о том, что я прожил ее не зря. Я надеюсь, что когда-нибудь что-то подобное случится. Но тогда этого не произошло. Тогда я лишь посмотрел в глаза Али, пытаясь увидеть в них хоть каплю издевки и пренебрежения, которых я заслуживал. Лишь их отблеска для меня было бы достаточно, чтобы я встал и ушел терзаться и в очередной раз винить себя в том, что я такой трус. Но в ее глазах не было и намека на усмешку. Она смотрела на меня так, будто бы она действительно принимала меня таким, какой я есть. «Ты кое о чем забыл, Филипп». «О чем?» — нахмурился я. «Однажды ты проиграл мне одно желание, помнишь?» «В парке?» «Именно», — кивнула она. «Ты же держишь свое слово? Придется его выполнить». «Говори», — вздохнул я. «Ты должен мне пообещать, что никогда, что бы ни случилось, ты не будешь делать ничего, чего тебе делать не хочется. Это мое желание». За окном по тротуару сновали люди. Все они куда-то спешили, а мне не хотелось никуда идти. Прирос бы к этому стулу и сидел бы с Салей всю жизнь. «Обещаю». Мы молча пили кофе. Кажется, мы сказали все, что было нужно, и любое слово оказалось бы лишним. Затем мы вышли из кафе, Аля прижалась ко мне, и мы долго стояли, обнявшись. «Все будет так, как должно быть», — прошептала она мне на ухо и ушла. Я стоял и смотрел ей вслед. Перед моими глазами возникла картина, как я бегу за ней, останавливаю, кричу на всю улицу, что я люблю ее, и мне плевать на все невзгоды, через которые придется пройти, ведь мы сделаем это вместе. Откуда-то с крыш срывается стая белых голубей, звучит музыка, проходящие мимо люди осыпают нас откуда-то взявшимися в их карманах лепестками роз. Но я проводил ее взглядом, пока она не скрылась за поворотом. Сунул руки в карманы и побрел домой. Так закончилась наша встреча. 4 дня мы молчали, не созваниваясь и не списываясь. А потом Аля позвонила и предложила выпить кофе. Так мы с ней стали кофеиновыми наркоманами, с зависимостью еще и друг от друга. Мы встречались 1-2 раза в неделю, когда у нас выпадала возможность пораньше уйти с работы. Гуляли, пили кофе, разговаривали обо всем на свете. Это были короткие встречи, но они были необходимы нам как глоток воздуха. Вечера и выходные Аля проводила с сыном. Еще несколько раз я пытался настоять на нашем с ним знакомстве, но каждый раз получал отказ. Это были странные отношения, но, кажется, они устраивали обоих. Что-то должно было произойти, чтобы они стали нормальными. Но ни я, ни она не знали, что именно должно случиться. В конце концов, мы просто перестали жить в этом ожидании. «Все будет так, как должно быть». Эти слова стали нашим девизом. И когда мы их приняли, жить стало гораздо проще. Страннее, непонятнее, неопределеннее, но все же проще. Я перевернулся на другой бок и уставился в угол, где обычно появлялся темный. Сегодня там никого не было. Край старых обоев, доживающих свой век, свернувшись в трубочку, будто хотел вернуться в прошлое, превратившись в тот самый рулон, на который когда-то давно с улыбкой смотрели люди, представляя его рисунок на стене своего жилища. Когда-то он радовал их, когда-то он был частью маленького и уютного людского счастья. Сейчас же этот рулон превратился в плесень прошлого, в отголоски чужой, давно завершившейся жизни, и не вызывал ничего, кроме чувства брезгливости. Странно, что люди готовы часами рассматривать убранство комнат каких-нибудь известных писателей, художников или музыкантов, представляя, что именно на этом стуле сидел он, создавая свой шедевр. Плевать, что этот стул он подобрал на помойке в тот период жизни, когда еще не был известен никому. Плевать, что этот стул видел в своей жизни столько задниц, сколько не видел ни один проктолог в мире. Плевать, что в его трещинах когда-то проживало несколько поколений клопов. Все меняет одна великая задница, которая одним своим прикосновением сделала этот гнилой хлам причастным к чему-то великому и вечному. Обоим в моей комнате не повезло. Они не станут объектом культурного наследия, а просто сгниют в куче строительного мусора, когда общежитие снесут. Что же, не всякому хламу суждено прикоснуться к прекрасному. Кажется, я уснул. По крайней мере, точно погрузился в какое-то подобие дремоты, когда появился темный. Я просто почувствовал чье-то присутствие и открыл глаза. Темный сгущался в своем углу, будто собираясь из мрака и темноты. Но на этот раз он решил меня удивить. Вместо обычного расплывчатого пятна неопределенной формы в углу комнаты появился человеческий силуэт. Он был все таким же неопределенным и ускользающим от прямого взгляда, как и раньше. Его и сейчас невозможно было подробно рассмотреть и отметить детали, но это был он. Я лежал и молча следил за его дальнейшими действиями. Нет, страха не было. Я успел привыкнуть к нему за время моего проживания в комнате. Но в этот раз я впервые почувствовал его сконцентрированное внимание ко мне. По форме силуэта было понятно, что он смотрит в мою сторону. Некоторое время он стоял неподвижно в своем углу, а затем сделал шаг. Да, это был именно шаг. Я видел, как темный отросток отделился от пола и вновь опустился на него через пару десятков сантиметров. В этот момент и появился страх. Животный ужас заставил меня силой вжаться в стену спиной. Сердце, кажется, собралось покинуть мой организм и забилось где-то в районе горла, заставляя меня трястись всем телом в такт с его ударами. Меня будто на секунду окунули в кипяток, а затем выбросили на мороз. Впервые в жизни я ощутил кожу как отдельный орган. Темный сделал еще один шаг и замер. Затем он поднял руку и направил ее в мою сторону. Это было уже слишком. Я вскочил с кровати и, зажмурив глаза, пронесся мимо него к выключателю, расположенного у входной двери. Не с первого раза нащупав его, я, наконец, зажег свет и тут же обернулся. Конечно же, в комнате никого не оказалось. Вся мебель стояла на своих местах, все вещи находились там, где и должны были. Никакие потусторонние существа не парили в воздухе и не протягивали ко мне своих конечностей. Моя комната была такой же, как и всегда. Я присел на корточки, прижавшись спиной к стене. При свете электрической лампочки все обрело нормальность. Мозг снова заработал, пытаясь найти рациональное объяснение увиденному. Но подсознание все еще взывало к инстинктам, попутно кроя матом этого извилистого умника. «Здесь опасно, беги отсюда, прямо сейчас!» Но этим мы и отличаемся от животных, что доводы разума, как правило, оказываются для нас убедительнее сигналов древних инстинктов. Я открыл окно и впустил в комнату морозный воздух. Видимо, я все же уснул, в доме напротив светилось всего несколько окон. Я взглянул на часы, так и есть, уже без 20:12 ночи. А собрание закончилось примерно в половине девятого. Выпив чаю, я снова попытался уснуть, и мне это даже удалось, но под утро я проснулся от дикого холода. Одеяло лежало на полу, а меня бил озноб. Я бросил взгляд на окно, решив, что не закрыл его, но нет, его ручка была опущена вниз. Я поднялся с кровати и положил руку на батарею. Она была горячей. Подняв одеяло и укутавшись в него, я несколько минут пролежал, трясясь от холода, а затем все закончилось так же внезапно, как и началось. Могильный холод, заполнивший всю мою комнату, в одночасье пропал, будто его забрал кто-то незримо присутствующий здесь, рядом со мной. Я перестал трястись, но уснуть мне больше не удалось. В какой-то степени эти события повлияли на мое решение встретить Новый год с родителями. Здесь мне нечего было делать. Аля тоже уезжала с ребенком к своим. Коля со своим семейством собирался отмечать праздник в комнате Мишани. Кухню планировали оккупировать старпёры в лице Шаповалова и Самохина, Коротковых и семейства Геббельсов. А Неврубель, наверное, как обычно, проигнорирует веселье, заперевшись в своей комнате. Так себе перспектива. В общем-то, я планировал присоединиться к молодежи и встретить Новый год с Романовыми и Мишаней. Но сейчас, после очередного появления Темного, мне захотелось как можно скорее покинуть это здание, хотя бы на время. Кстати, с Колей мы помирились после нашего конфликта из-за Геббельса. Первое время мы, конечно же, даже не здоровались, как это и принято делать в любом нормальном обществе после попытки набить друг другу морду. Но спустя пару недель вечером в мою комнату постучались. Это был обычный стук Романова, он почему-то всегда стучал в мою дверь локтем, будто пытаясь выбить ее, но сделать это аккуратно, чтобы, не дай бог, не потревожить меня, если я в это время буду спать. Я открыл дверь и увидел перед собой загадочно улыбающееся лицо Коли. Эта загадочная улыбка всегда означала только одно — у Коли что-то есть. На этот раз чем-то оказалась бутылка настоящего Хеннесси, которую он, как проездной билет, тут же предъявил мне, сунув прямо в лицо. «Не по акции!» — гордо возвестил он. «Держал для особого случая». «Ну, заходи». Я пропустил его в комнату, чувствуя, как внутри меня разливается приятное тепло. Нет ничего хорошего в глупых ссорах с соседями. И как же приятно помириться со старым другом после долгой ссоры. «Я что пришел-то?» Развалившись на стуле, пока я выставлял на стол рюмки и нехитрую закуску, сказал Коля. «Давай, наверное, прекращать эти терки. Повздорили, бывает, что же теперь, до конца жизни нам друг на друга зуб точить?» «Я и не точил, просто слушай, я покурю, ладно?» Не дожидаясь моего разрешения, Коля открыл окно и уселся на подоконнике, выудив из кармана очередной прибор. На этот раз им оказалась одноразовая электронная сигарета. «Говорят, что в 100 раз менее вредная штука, чем обычные сигареты. А еще с ней можно курить бросить. Те же яйца, только в профиль. Никотин же там есть?» «Есть», — кивнул Романов. «Так зависимость же от никотина, а не от способа его получения. Какая разница, что в себя вдыхать, если он есть и в обычных сигаретах, и в электронных?» Коля с сомнением покосился на одноразку, но все равно присосался к ней, выпустив в окно целый клуб пара. «Это да, все одно говно. Но от этих хотя бы одежды не воняет, а то Наташка все мозги уже вынесла». «Ну так что?» Вспомнив о причине визита, переспросил Коля. «Мир?» Он подскочил к столу и протянул открытую ладонь. «Мир, мир», — улыбнулся я, ответив на рукопожатие. Честно говоря, я даже соскучился немного. «Блин, веришь? Я тоже». Коля подтянул меня к себе и обнял, пару раз чувствительно хлопнув по спине. После чего снова занял свое место на подоконнике. «Еще и нашли, из-за кого поссориться, да?» — хмыкнул он. «Из-за Геббельса. Видел его уже?» «Еще нет». «А что, его уже выписали из больницы?» «А то, я тебе точно говорю, он всех нас переживет». «И как он?» «Не скажу, что огурцом, но вроде нормально. На своих ножках ходит. Похудел, конечно. А как ты хотел? Инсульт — это тебе не насморк». Озвучив это невероятное медицинское наблюдение, Коля закрыл окно и уселся за стол, потирая руки в предвкушении. «Только я много не буду», — предупредил собутыльника я. «А чего? Заболел?» «Да просто не хочу». Коля посмотрел на меня, как на инопланетянина, а потом медленно протянул к бутылке руку и постучал пальцем по этикетке. «Хеннесси», — произнес он так, будто сам боженька приложил руку к созданию этого напитка. «Не пойло какое-то, а Хеннесси. Я его хранил для чего-нибудь важного, понимаешь?» И только в этот момент я действительно понял. Для Коли эта бутылка представляла большую ценность. И он решил открыть ее для особого случая, которым он посчитал день примирения со мной. А это что-нибудь да значило. Меня подкупили его искренность, бесхитростность и добродушие. Я улыбнулся и подставил 2 рюмки. «Вот это дело, вот это по-мужски», — одобрил Николай и тут же их наполнил до краев. Мы просидели около 2 часов, разговаривая обо всем подряд. Я старательно избегал любых тем, хотя бы косвенно задевающих отношения Коли с женой. В тот момент я решил, что даже не буду спрашивать, как у нее дела, чтобы не спровоцировать очередной конфликт. Геббельса, да и других соседей я решил тоже не обсуждать. Это важный урок, который преподал мне Романов и который я запомнил надолго. «А я, кстати, с Коротковым разговаривал», — вспомнил Коля, пережевывая кусок колбасы. «Помнишь наш спор?» «И что ты у него спросил?» «То и спросил. Встретил его на кухне. Герман Ильич, говорю, а вы когда-нибудь со своей женой хотели развестись?» «Так сказал», — рассмеялся я. «Ну да, а что?» Непонимающим взглядом уставился на меня Николай. И что он ответил? Коля прожевал, наконец, колбасу, подумал, взял еще один кусочек, отправил его в рот, посмотрел в окно и махнул рукой. «Нахрен меня послал!» Я не стал рассказывать о своем разговоре с Коротковым, потому что из него я тоже так и не понял, можно ли выудить из него какой-то однозначный ответ, который смог бы решить наш спор. С Николаем мы решили, что спор закрыт в силу непреодолимых обстоятельств, и мы больше не будем приставать к этой влюбленной парочке со своими вопросами. Так мы помирились с Колей, но желание встретить с ним Новый год у меня отпало, потому что я совсем не умел пить. А он это делал мастерски, совсем не переживая о последствиях, которые я после посиделок с ними переносил за 2. Кстати, хваленый Хеннесси не стал исключением. Всю ночь я мучился с головной болью, а на следующий день меня чуть не стошнило по пути на работу. Николай же с утра был, как всегда, бодр, весел и здоров. 30 декабря я запер комнату и отправился на вокзал. А уже через несколько часов сидел за столом с мамой и папой в доме своего детства. Вообще, это странное чувство — возвращаться в родной дом, когда уже живешь отдельно от родителей. С тех пор, как я съехал, моя комната осталась все той же, разве что добавилось несколько горшков с цветами, присутствию которых я сопротивлялся в подростковом возрасте. Мне казалось, что если они будут здесь стоять, то мама будет чаще бывать в моей комнате и может что-нибудь увидеть из того, что ей видеть не стоит. Сейчас я уже не мог вспомнить, что такое ужасное я скрывал от родителей. Впрочем, для любого подростка даже незначительно перемещенная вещь на столе может являться поводом для возмущения. Они очень ревностно охраняют свою территорию, и даже пыль на подоконнике должна там лежать, потому что это их пыль. И я не был исключением из массы таких же подростков. Находясь в своей комнате, я пытался воссоздать в своей голове картинки моего детства. Как я делал уроки, сидя за этим столом, как собирал игрушки в тот ящик комода, как читал книжки, лежа на кровати и свесив голову вниз. Воспоминания стояли перед моим внутренним взором, но я почему-то не чувствовал никакого родства с ними. Каждый уголок в этом доме был мне знаком, но я уже не чувствовал себя здесь своим, если так можно сказать, в родительском доме. Мне казалось, что вот прямо сейчас из моей комнаты выбежит маленький Филипп и, схватив со стола кусок хлеба, убежит гулять с друзьями. Но это буду не я. Это будет тот самый маленький мальчик, которого я оставил здесь вместо себя, когда уехал в город. Он точно чувствовал себя здесь дома. Дома он и остался. А я, его повзрослевшая копия, ушел отсюда навсегда, и у меня уже нет никакого права претендовать на эту территорию. Возможно, что и в комнате общежития останется моя копия, когда я оттуда съеду, и погибнет вместе со зданием при его сносе. Но это вряд ли. Я до сих пор так и не обрел в той комнате свой дом. Эти мысли о чувстве дома не давали мне покоя. Я ни с кем ими не делился, но они преследовали меня с тех самых пор, как я стал жить один. Оказалось, что это очень важное чувство, наравне с любовью и дружбой. Потерять чувство дома и не обрести его — это тяжело. Возможно, что я приехал к родителям на праздники, в том числе и для того, чтобы проверить. Ну, здесь-то я почувствую себя дома. Но чудо не случилось. И здесь я тоже оказался гостем. Так я официально признал себя бездомным в психологическом смысле этого слова. Мне вспомнилась научно-популярная лекция Короткова об энтропии, которую я прослушал, сидя на скамейке у подъезда общежития. Если все на этом свете стремится к хаосу и разрушению, неужели я уже никогда не смогу ощутить этого чувства дома, по которому я так соскучился? У меня не было ответа на этот вопрос. Праздник мы встретили в кругу семьи. Посмотрели телевизор, немного выпили, много поели и разошлись по комнатам. Я решил никому не звонить, а лишь отправить поздравления в мессенджере своим друзьям, коллегам по работе и, конечно же, соседям по общежитию. Для них я написал шаблон в стиле «Поздравляю с праздником, желаю всего доброго и светлого в новом году». Некоторое время я сомневался, нужно ли отправлять такое сообщение Геббельсу. И поймал себя на мысли о том, что я считаю его врагом уже просто по привычке. Ведь ничего плохого он мне не сделал и не сказал с того самого момента, как попал в больницу. После выписки мы несколько раз встречались с ним в общаге. Выглядел он нехорошо, несмотря на все заверения Романова. Из ядовитого и цепкого паука он превратился в неуклюжего жука-носорога, ползущего куда-то по своим делам и не обращающего внимания на происходящее вокруг. Теперь он передвигался неторопливо и неспешно. Его взгляд перестал быть хищным и надменным. Он стал каким-то рассеянным и в то же время тоскливым. После несчастья, которое с ним произошло, я ни разу не слышал ни из общей кухни, ни из его комнаты, никаких криков, ни на политические, ни на какие-то другие темы. Геббельс стал молчаливым и погруженным в себя. Только сейчас мне стало по-настоящему жаль этого человека. Я скопировал текст сообщения в пустой чат, дописал «Здоровья и силы духа», а затем отправил Он прочитал мое пожелание, но ответа я так и не получил. Видимо, недостоин. На следующий день я рассказал родителям о ситуации с общежитием. «Что будешь делать?» — спросил отец. «В каком смысле?» «Где жить-то собираешься, когда его снесут?» «Ипотеку возьму, куплю квартиру. А деньги, которые выплатят за комнату, как раз на первоначальный взнос пойдут». Я выпалил это, не задумываясь, хотя до этой секунды у меня не было никакого внятного плана по поводу моего будущего жилья. Просто вопрос отца вдруг напомнил мне, что я уже взрослый. Он не дал мне совет, не сказал, что поможет. Он просто спросил у меня, как я буду решать проблему. И проблема сразу решилась. «Потянешь?» — спросил он. «Потяну», — ответил я. Отец посмотрел на меня оценивающим взглядом, а затем просто кивнул. И это было лучшее благословение, которое я когда-либо получал от родителей. За день до отъезда в город я решил сходить на кладбище. Погода выдалась солнечной, но морозной. Скрип снега под моими ногами и редкое карканье ворон на деревьях были единственными звуками, нарушающими покой этого места. Могилу деда я нашел не сразу. За ней уже выстроился новый ряд крестов. Кого-то из лежащих я даже не знал. Родители решили не ставить перед могилой ни стол, ни скамейку, поэтому мне пришлось стоять. С фотографии на кресте на меня смотрел мой дедушка, смотрел серьезно. Почему-то люди его возраста и его эпохи относились к процессу съемки очень ответственно. Редко кто улыбался. В тот момент мне пришла в голову жутковатая мысль. Сейчас мы так часто фотографируемся, что даже не задумываемся о том, что однажды, еще будучи живым, ты позируешь для фотографии, которая окажется на твоей могильной плите. Никто не говорит: «Так, вот эту фотку удали, а это ничего такая, оставлю ее для своей могилы». Никто никогда не задумывается о том, как будет выглядеть после смерти. Глупая мысль. Дело живых — жить. Я подошел к кресту и смахнул с него снег. «Здравствуй, дед». Странно это все, если задуматься. Вот есть человек. Человек! Со своими мыслями, мечтами, характером. А потом его не стало. Так обычно говорят об умерших, но это же не так. Что значит «его не стало»? Вот он прямо здесь под землей лежит в деревянном ящике. Тот самый человек, которого ты знал. И вдруг он под землей. Его кожа расползается, сходит с костей мяса, глаза проваливаются и высыхают. Но разве он от этого перестает быть тем самым человеком? Нет, это он и есть. Только теперь он уже ни о чем не мечтает, ни над чем не задумывается, не шутит и не расстраивается. Ему становится все равно. Все равно. Вот он, первый признак смерти. Равнодушие. Может, поэтому я и не плакал на твоих похоронах, деда? Может, я просто тоже немножко умер в тот день? Дед смотрел на меня все так же строго и будто бы немного осуждающе. И вдруг меня прорвало. Я стал рассказывать ему все. Вообще все. Об общежитии, о Бали, о Геббельсе и Коле, о своей работе, о потерянном чувстве дома, о шапоклячке и сборах на ремонт, о темном и коротковых. Я говорил и не мог остановиться. Более того, я боялся сделать паузу. Мне показалось, что именно сейчас дед меня слушает. Но стоит мне замолчать, как он снова станет равнодушным. Я не спрашивал совета, не задавал вопросов, я просто говорил вслух все то, что меня волновало, что не давало покоя. Кажется, даже вороны на ветвях притихли и наклонили на бок свои глупые птичьи головы, чтобы получше меня слышать. А выговорившись, я неожиданно для самого себя заплакал. Да, наверное, стыдно говорить об этом мужчине, но так бывает. Иногда мы плачем. И самое обидное в этом было то, что, рассказав о своей жизни деду, я понял, что я не рассказал ему ничего такого, из-за чего следовало бы по-настоящему переживать. Все мои проблемы, произнесенные вслух, вдруг превратились в какие-то мелочные неурядицы. И от этого почему-то становилось еще обиднее. Неужели я, взрослый человек, даже не могу обеспечить себя настоящими проблемами, а не ныть по поводу этих мелочей? Но самое главное все же произошло. Я вдруг почувствовал, что избавился от своей вины перед дедом. Будто бы он выслушал меня, цокнул языком, как он это всегда делал, когда слышал о чем-то незначительном и не стоящем внимания. А затем махнул рукой и сказал: «Ерунда какая-то». «Это случилось». Я снова посмотрел на эту фотографию. «Спасибо, дед. Для меня это было важно». Я уходил с кладбища и почти физически чувствовал чей-то взгляд в спину. Мне показалось, что если я обернусь, то увижу у креста деда, который будет смотреть на меня и махать рукой до того момента, пока я не исчезну за оградой кладбища. Я был уверен, что так и есть, но все же не обернулся. «Ложись спать, деда. Ты и так уже устал от моих разговоров». Через день я вернулся в общежитие, и жизнь снова пошла своим чередом. Унылым и немного депрессивным чередом, как это всегда бывает после новогодних праздников, когда мы по привычке ждем какого-то чуда, но оно не случается, и мы понимаем, что нам придется снова ждать его целый год, чтобы потом снова в нем разочароваться. Шапоклячка, нужно отдать ей должное, работала над нашей общей проблемой, не покладая рук. Она постоянно бегала по общежитию с какими-то бланками и заявлениями, которые нужно было заполнять и подписывать. Затем отвозила их куда-то, приезжала с новыми, привозила с собой каких-то людей в дорогих костюмах, которые смотрели на нас, жителей общежития, и на трещины в стенах, одинаково, с легким презрением и непониманием того, почему они должны сейчас находиться в этом клоповнике, а не в своем загородном доме. Она тыкала пальцами в стены, в окна, в потолок, кружилась вокруг них, как пчела вокруг цветка. Люди в дорогих костюмах кивали, иногда невнятно угукали, порой покачивали головами, изображая сочувствие. Однажды я встретился с очередной делегацией в коридоре, когда выходил из своей комнаты. Шапоклячка, как прирожденный лидер, вела их за собой, не переставая тараторить о том, что трещины в стенах увеличиваются, а штукатурка постоянно сыплется с потолка. В этот же момент из своей комнаты вышел Неврубель и застыл на пороге, пропуская делегацию. Я поздоровался с ними и направился к лестнице. Но последний из этого отряда оказался довольно упитанным человеком. После подъема на второй этаж на его лице выступили капли пота, а дыхание сбилось. Проходя мимо него, я случайно задел его плечо своим. Это было не столкновение, а скорее легкое касание. И я его даже не заметил бы, но вдруг сзади раздался голос Неврубеля. «А что ж вы так поморщились, мужчина? Вам неприятно?» Уже потом я понял, что, почувствовав мое прикосновение, толстяк брезгливо покосился на рукав своего пиджака и принялся оттирать его от чего-то, на его взгляд, очень грязного. Я остановился и обернулся. Остановились и они. «Брезгливо, да?» — продолжил Неврубель. «Холоп задел ваше величество своей робой!» Делегаты молча переглянулись. Шапоклячка не успела оценить ситуацию, поэтому тоже молчала и удивленно взирала на художника. «Это вы мне?» — разморозился, наконец, толстяк. «Вам, вам! Вы же поморщились, когда парень коснулся ваших одеяний!» «Вам показалось». «А нам всегда все кажется, в этом вы правы. Вот у нас общежитие разваливается, а нам приходится оббивать пороги ваших кабинетов, чтобы это доказать. А то вдруг нам показалось, и на самом деле у нас ничего не рушится. Вас, опять же, приходится тревожить, отвлекать от важных дел, чтобы вы приехали и глазками своими убедились. А не кажется ли нам? А тут еще всякие смерды ходят и задевают ваши пиджачки своими грязными лохмотьями. Правда? Геннадий Павлович, вы не правы». Набычилась Шиповалова, пытаясь плечом оттеснить Неврубеля в его комнату. «Это чиновники из администрации, они помогают нам в решении нашего вопроса». «А, чиновники! Ну, простите, а то я уж подумал, что это ангелы с небес спустились». «Геннадий Павлович!» Сжав зубы, процедила Шапоклячка и после неудачи с отталкиванием плечом решила вдавить Неврубеля в его комнату взглядом. «Так, у вас какие-то претензии?» Осмелел толстяк, почувствовав защиту в лице Шаповаловой. «У меня?» — ткнул себя в грудь Неврубель. «Да боже упаси, какие у меня могут быть претензии? Вы уж простите, что рот свой поганый открыл и воздух своим дыханием зловонным вам испортил». Он вышел из комнаты в коридор, с силой захлопнул дверь и направился к лестнице. Проходя мимо толстяка, он остановился. «Вот этот парень», — он указал на меня, — такой же человек, как и вы. Ничем не хуже, ничем не лучше. Но он не поморщился, когда прикоснулся к вашей одежде, а вы поморщились. Вы считаете это правильным?» «Да не морщился я!» — взвыл толстяк. Неврубель опустил взгляд на пузо толстяка, выглядывающее наружу между пуговиц рубашки. А затем произнес: «А я вижу, вижу». Толстяк часто задышал, его ноздри раздулись, а лоб, и так покрытый потом, взмок еще сильнее. Неизвестно, чем бы закончилась эта ситуация, если бы в нее не вмешался коллега толстяка, пожилой мужчина с равнодушным выражением лица. Кажется, именно он был у отряда чиновников главным и, судя по всему, самым опытным, потому что он тут же начал свою речь как истинный политик, запутывая кружевами слов и погружая в гипноз. «Так, товарищи, давайте не будем раздувать из этого инцидента трагедию. Мы здесь не для этого. Мы пришли сюда, чтобы помочь жильцам общежития в решении вопроса, который является нашей общей проблемой. Даже больше скажу, проблемой нашего города и страны. Я понимаю, что все сейчас на нервах, все волнуются, но давайте продолжим осмотр и не будем поддаваться на провокации друг друга. А лучше вообще избежим этих провокаций. Предлагаю добавить немного рациональности в наш визит, чтобы он прошел максимально результативно и окончился тем, чтобы вопросы, поставленные перед нами, были решены в кратчайшие сроки». Шапоклячка наградила чиновника восторженным и благодарным взглядом. А затем, воспользовавшись моментом, увела их за собой, тут же переключившись с инцидента на проблемы общежития. Мы с Неврубелем вышли на улицу. Я хотел было поблагодарить его за неравнодушие, но он меня опередил. «А ты чего молчал?» — бросил он мне в лицо. «Да я... не заметил». «Не заметил он. Вот поэтому у нас так все и устроено. Ты не заметил, как его корячит от прикосновения, другой не заметил, как он на красный пролетел на своей иномарке, третий, как он украл деньги из бюджета. Никто ничего не замечает. А потом все удивляются: а как же так? А вот так?» Я не собирался доказывать, что действительно не видел лица этого толстяка, когда прошел мимо него. Думаю, Неврубель сам это понимал, но просто ему нужно было выговориться. «Ну ладно вам, Геннадий Павлович. В любом случае, спасибо вам. Сильным нужно быть, понимаешь? А сила, она не в равнодушии. Вот в чем сила». «Это точно», — подумал я. К этому же выводу я пришел у могилы деда, а Неврубель сегодня лишь подтвердил ее истинность. Мне не хотелось продолжения этой лекции, потому что я чувствовал себя маленьким мальчиком, которого перед всем классом отчитывает учитель. «Это, Геннадий Павлович, я что спросить-то хотел? Вы этого... ну, помните то пятно, которое вы рисовали на картине? Вы его не видели больше?» Он посмотрел на меня взглядом человека, который только что собирался произнести пламенную речь, но его отвлекли другой, не менее интересной темой. «Видел? И что?» «Я и сам не знал. И что?» «Зачем?» — спросил. «Наверное, чтобы просто перевести тему разговора». «Я тоже видел. Оно теперь двигается». «Знаю», — кивнул Неврубель так, будто речь шла о каком-то незначительном событии. «Странно это все, да?» «Что в этом странного? Что в нашем мире существуют вещи, которые пока еще не поддаются объяснению?» «Ничего странного». «Да нет, не это. Странно, что оно всегда выглядело одинаково, а теперь вдруг что-то изменилось. Форму человека обрело, шагать пытается». Неврубель некоторое время молчал, потирая подбородок. «Оно что-то сказать хочет, что-то сообщить, а мы пока не понимаем, что именно». «Думаете?» «Уверен». «Бывает такое чувство, когда ты уже хочешь закончить разговор, но почему-то кажется, что завершиться он должен не на этой теме, которую вы с собеседником сейчас обсуждаете. Так случилось и сейчас, поэтому я решил задать еще один вопрос». «А если не секрет, Геннадий Павлович, что полицейский хотел от вас? Ну, помните, который номер вашего телефона спросил?» «Тебе зачем?» «Интересно, я же вроде как тоже немного причастен к вашему знакомству». «Нужно было кое-что нарисовать». «Да это понятно», — закивал я. «Просто я тогда с девушкой был, помните? Вот мы с ней спорили, зачем ему ваш контакт. Сошлись на том, что он хочет или чтобы вы его в генеральском мундире и на коне изобразили, или просто начальству подлизать, какому-нибудь полковнику такой же портрет заказать». «Еще какие варианты были?» — спросил Геннадий Павлович, задумчиво пожевывая губу. «Ой, да мы там много чего предположили», — с улыбкой вспомнил я. «И что любовница у него работает в картинной галерее, и что он хочет Мону Лизу из Лувра похитить, заменив ее копией, и что он хочет вас пригласить на работу, чтобы вы ему фоторобот-преступников рисовали. В общем, вариантов была масса». «Забавно», — хмыкнул он и посмотрел на мою усмешку, затем снова почесал подбородок, посмотрел на небо, прищурился, а потом пристально уставился на меня. «У его дочери церебральный паралич. Вот он попросил, чтобы я в ее комнате стены украсил. Замок, принцессы, рыцари, радуга. И да, ты прав, конь там тоже есть. Маленький, с крыльями. Нравится ей пони, знаешь ли». Все-таки нужно было заканчивать разговор на темном. Мне стало так стыдно, что мне захотелось... Нет, не провалиться под землю, захотелось просто испариться. Дернул меня черт выйти из комнаты, когда этот толстяк проходил мимо. Ведь с него же все и началось. «Нарисовали?» Сказал я единственное, что пришло мне в голову. «Нарисовал», — кивнул Неврубель и выжидающе уставился на меня, как бы спрашивая, не хочу ли я остроумно пошутить еще на какую-нибудь животрепещущую тему. «Бывает», — произнес я, кажется, не вслух, а куда-то внутрь себя, самое глупое слово, которое только можно представить в этой ситуации, после чего пожал руку Геннадию Павловичу и быстрым шагом удалился. Думаю, что эта сцена надолго займет первое место в топе самых неловких событий в моей жизни. Вот же, как бывает.